диван. Но ей казалось, что алкоголь не действует на нее или действует недостаточно быстро. Наконец она все-таки заставила себя встать и выйти в коридор. Было темно, но из-под двери Евиной комнаты пробивался неяркий свет. «Это ночник, значит, она легла», — с облегчением подумала Ольга и на цыпочках отправилась в ванную. Войдя туда, она первым делом включила воду и, встав на колени, протянула руку под ванну. «Слава Богу, здесь!» — она вытащила свернутые в трубку бумаги и, уткнувшись в них лицом, заплакала от облегчения. Она сидела на холодном кафеле в одном белье, размазывая по лицу тушь для ресниц и прижимая к себе запылившийся сверток. «Господи, Господи!» — повторяла она, уговаривая себя, что все самое страшное позади. «Все это надо сжечь. Сжечь как можно скорее, чтобы больше никогда и никто не увидел этого». Она встала, вышла в коридор, на цыпочках вошла в кухню, взяла спички, лежавшие у плиты, вернулась в ванную за бумагами и отправилась в уборную, где листок за листком сожгла весь сверток. Потом тщательно подобрала разметавшиеся по уборной остатки пепла, попрыскала аэрозолем, чтобы уничтожить запах горелой бумаги, и отправилась к себе. Заснуть ей так и не удалось. Натянув одеяло до самого подбородка, так как ее бил ужасный озноб, она вдруг подумала, что Ева хоть и не видела завещание, но вполне могла узнать о нем от отца, если он действительно был еще жив, когда они уходили в ресторан. Что значит, если был? А если не был, зачем тогда она врет? Ольга опять почувствовала, как у нее от ужаса шевелятся волосы на голове. Выходит, если он был еще жив, он мог сказать Еве про завещание или спросить, где оно, и тогда она наверняка все поняла. А если он был мертв, значит, она все равно все знает, потому что иначе она не стала бы так шутить. Вдруг она видела, как я выхожу из его комнаты. Ольга подумала, что надо было бы встать и пойти посмотреть, что там делается. Если она искала завещание, там все должно быть перевернуто, ведь недаром же там горел свет, когда мы подъехали к дому, — говорила себе Ольга. Но заставить себя встать и выйти в темный коридор, где скрипела каждая половица, а главное — войти в комнату, где несколько часов назад она, как наемная убийца, стояла над мертвым телом. Нет-нет, ни за что. Она чуть не закричала от ужаса, вспомнив неподвижно сидящую в кресле фигуру своего мужа. «Вдруг он все еще там?» — мелькнула у нее дикая мысль. «Вдруг он там и живой? Вдруг они подстроили все это нарочно, чтобы посмеяться надо мной? Вдруг они завтра спросят меня, где бумаги? Господи, зачем я это сделала? Зачем я сожгла их? Надо было просто перепрятать их на всякий случай». Ольга лежала, накрывшись с головой одеялом, не в силах ни пошевелиться, ни согреться, ни заснуть, и с ужасом думала о том, что ждет ее завтра, и только под утро, когда через задернутые шторы начал пробиваться рассвет, она почувствовала, что погружается в сон. Ольга проснулась от сильной головной боли. Рядом с ней на простыне валялась бутылка из-под виски. Она чувствовала себя совершенно разбитой, и мысль о том, что нужно встать, выйти из комнаты и увидеться с Евой, приводила ее в ужас. «Чего я боюсь?» — спрашивала она себя, вспоминая свои ночные страхи. «Если Адамыч был вчера жив, когда я забирала у него завещание, сейчас-то он уже точно мертв. И значит, он уже ничего никому не скажет. А все, что может сказать Ева, надо еще доказать. и нечего мне бояться».